3. Роксана не видела низги, глаза слезились, першило в горле. Полосы едкого дыма скрывали все на расстоянии дальше метра. Но она продолжала ползти, потому что это было лучше, чем оставаться на месте. Она потеряла Кая, но не осмеливалась обернуться назад. Гвалт грохочущих очередей и фьюд-щелк лазерных выстрелов вселял страх. Но еще ужаснее была податливость трупов, через которые она переползала в своем отчаянном стремлении спастись. По ее щекам текли слезы, частью вызванные дымом от гранат, но в основном из-за того, что она оплакивала мертвых, которыми наполнился храм. Эти люди не были ей чужими, а сейчас их вырезали, как скот. Звуки, доносящиеся из-за стен храма, свидетельствовали о еще более интенсивном обстреле, и она понимала, что убивают даже тех, кто толпился в ущелье снаружи. К ней протянулась рука, и Роксана вскрикнула, когда она коснулась ее плеча. Девушка схватила ее, но потом отпустила, увидев, что ее хозяин мертв. Его грудь и живот покрывали кровавые кляксы, и рука с тянущимися к ней пальцами упала, когда она поползла дальше. Движения вызвали обломки, падающие на мертвеца с крыши. Это было безумие. Все это — полномасштабное истребление невинных в поисках одного человека. Она не могла понять ментальность тех, кто убивал своих ради какого-то расплывчатого стремления к всеобщему благу. Разве они не осознают, что истребляя своих собственных граждан, они убивают часть себя? В дыме обнаружился зазор, и Роксана мельком увидела тот неистовый хаос, в который погрузился храм. Солдаты, которых Кай назвал «черными стражами», все еще сражались с космодесантниками и платили высокую цену, чтобы вырвать у них превосходство. Несколько десятков уже лежали трупами, а Астартес отличались редкой основательностью при учинении резни. Стоящий в центре храма воин, к телу которого были пристегнуты пластины красной брони, убивал атакующих его солдат струящимися разрядами голубого пламени и сплетениями дуговых молний. Лазерные выстрелы огибали его, как преломленный свет, а обычные боеприпасы со шлепком останавливались в метре от его тела, словно наткнувшись на противодействие невидимой силы. Черные стражи, которые с ним сражались, сгорали как факелы или взрывались столбами вскипающей крови. В его глазах стояло безумие. В них виделась мстительная потребность выплеснуть копившуюся десятилетиями досаду на тех, кто вынуждал его прятать свою истинную суть. Роксана никогда не встречалась ни с одним воином из тысячи сынов, и при взгляде на то удовольствие, с которым он вершил свою месть, ей расхотелось видеться хоть с кем-то из них до конца своих дней. «Роксана!» — раздался в грохоте чей-то голос. «Сюда, быстрей!» Шквал лазерных выстрелов выжег дыры в камне по соседству, и девушка нырнула вниз. Сощурившись, чтобы лучше видеть сквозь дым, она обнаружила Майю и двоих ее детишек, которые жались друг к другу в импровизированном укрытии из рухнувших каменных глыб и деревянных балок крыши. Майя махнула ей рукой, и Роксана устремилась к ней, спотыкаясь и оскальзываясь на развороченных каменных плитах. «Сюда, деточка!» — сказала Майя, затаскивая ее в относительную безопасность их случайного убежища у ног отсутствующего ангела. «Майя!» — произнесла Роксана, крепко обнимая женщину. Арик и младший сын Майя, мальчик с взъерошенными волосами, чьего имени Роксана так и не узнала, лежали, закрыв головы руками, и всхлипывали, напуганные развязанным вокруг них кровопролитием. «Что происходит?» — спросила Майя, с видимым усилием сдерживая слезы. «Они собираются нас всех убить», — не подумав, брякнула Роксана. «Здесь никого не оставят в живых». «Не говори такого, мисс Роксана», — умоляюще произнесла Майя. «Мои мальчики — это единственное, что у меня осталось. Это должно быть какая-то ошибка. Они не причинят вреда моим мальчикам». А Роксана не смогла рассудить, была ли эта фраза вопросом, так что она просто отрицательно помотала головой. «Нет, не причинят», — сказала девушка. И Майя посмотрела на нее с таким облегчением, что той оставалось лишь надеяться, что черные стражи не выставят ее лгуньей. Хотя Роксана и была здесь в большей безопасности, чем на открытом месте, она чувствовала прилипший к ней взгляд золотых глаз, как будто на нее готовится прыгнуть опасный зверь. Она испуганно обернулась, но ничего не увидела. Приступ острого страха не проходил, и она подняла глаза, всматриваясь в гладкое лицо отсутствующего ангела. Казалось, что лишенная черт голова разглядывает ее любопытствующим взглядом. И Роксана покачала головой, осознавая всю странность подобной идеи. Она потянулась к изваянию пальцами, и голова громадной статуи словно бы подалась ей навстречу. Звуки схватки стихли, став едва различимыми, и губы Роксаны разомкнул легкий вздох, когда она увидела, что в бездонных глубинах полированного нефрита сгущается намек на бледный лик. Роксана поднялась на колени, притянутая гипнотизирующей прелестью этого лица, которого не могло существовать. «Вы с ума сошли?» — сердито прошептала Майя, хватая Роксану за одежду и стаскивая ее обратно на пол. Звуки битвы снова нахлынули оглушительным шквалом, и когда девушка вновь подняла глаза на отсутствующего ангела, бледное лицо уже исчезло. «Хотите, чтобы вам отстрелили с плеч эту милую головку?» — строго спросила женщина. Роксана замотала головой и тесно прижалась к Майе. Та была крупной женщиной с материнскими повадками, и Роксана чувствовала себя защищеннее, уже просто находясь рядом с ней. Она заметила, что Арик непрерывно вертит в своих пальцах поблескивающее серебряное кольцо. «Они собираются нас убить», — произнес мальчик. И хотя это был всего лишь шепот, на душе у Роксаны заскребли кошки от услышанной в нем наивной мольбы. «Пожалуйста, помоги нам! Пожалуйста, помоги нам! Пожалуйста, помоги нам! Пожалуйста, помоги нам!» В вихрящемся тумане шевельнулся чей-то силуэт, и девушка схватила кусок сломанной скамьи с острым концом. «Не ахти какое оружие, но придется обойтись им!» Из дыма возник Паладис Навандио. И она расслабилась, его лицо было забрызгано кровью, а в глазах стояли слезы. Он шатался как пьяный, и Роксана почувствовала, что при мысли о том, что здесь устроили, ее страх сменяется злостью. «Паладис!» — выкрикнула она, и он со страшным облегчением развернулся к ней. «Сюда!» «Роксана!» — разрыдался он, доковыляв до нее и тут же обрушившись на пол. Он упал в ее объятия, и она почувствовала, как колотится его пульс. Он плакал на ее плече, крепко обхватив ее руками. Вокруг них продолжалась резня. «У меня не вышло», — простонал он. «Этого было совершенно недостаточно. Я не смог удержать ее на расстоянии, и теперь все остальные должны страдать». Роксана затащила его за их хлипкую баррикаду. Он поднял голову, глядя на отсутствующего ангела. «Зачем?» — требовательно спросил он у безликой статуи. «Я делал все, что мог, чтобы держать тебя ублаготворенным. Зачем тебе нужно забирать этих людей? Зачем? Забери вместо них меня. Забери меня и позволь им жить. Я снова встречусь с тобой, любовь моя. Мои милые мальчики, отец скоро вас увидит». Паладис поднялся на ноги, крича статуи обвиняющим и требовательным тоном. «Забери меня, сволочь!» Роксана хотела попросить его не шуметь, но поняла, что никакие ее слова не остановят тот душераздирающий поток, что хлестал из глубин его сердца. «Забери меня!» — всхлипнул Паладис, оседая на колени. «Пожалуйста!»